Глава 18. Я оторвала взгляд от таблицы элементов, которую заполняла последние полчаса, на входную дверь. Эл, весь мокрый и раскрасневшийся, прямо на пороге сбрасывал с себя верхнюю одежду. «Ну и погодка», – пробормотал он. «Приму душ и присоединюсь. Надеюсь, завтра не будет дождя», – Линда посмотрела за окно, где в это время вовсю шел ливень. И добавила, «и снега тоже». «Снег – это не проблема», – заметил Зарек, который как раз закончил наливать всем чай и теперь ставил на стол поднос с чашками. «Саргоны установят теплый щит вокруг стадиона, получится просто мелкий дождь». Зарек протянул мою чашку, я мгновение тупо на нее смотрела, потом положила перьевую ручку на стол и побежала следом за Элом, который уже скрылся на втором этаже. Взбежав по лестнице, я успела увидеть, как он заходит в ванную комнату, и в последний момент, прежде чем Эйлор запер дверь, распахнула ее. «Стелла?» – непонимающе спросил он. «Тебе нужно?» «Думаю, ребята не будут против, если ты воспользуешься ванной на первом этаже». Я схватила его за воротник, промокший насквозь майки, и, встав на носочки, поцеловала Элла в губы. Он ответил, обхватив мои щеки, провел по ним большими пальцами и заглянул в глаза. «Подожди немного, мне нужно принять душ. Почему ты ничего не говорил про чемпионат?» Но и надо мной все утро по этому поводу издевался. Эл отступил чуть в сторону и не без труда снял прилипшую к телу майку, оставшись по пояс обнаженным. Я едва сдержалась, чтобы не прикоснуться к нему. «Эйлор Гилберт Лорен», — строго произнесла я. «В чем дело?» Он бросил мокрую одежду в корзину для грязного белья. Потом вдруг шагнул в мою сторону, так резко и неожиданно, что я невольно отступила назад и уперлась спиной в стену. Эл убрал за ухо выбившуюся прядь моих волос и опустил взгляд. «Эл?» Осторожно позвала я и попыталась заглянуть ему в глаза. «Ты ведь знаешь, что Драгонбол в Веригии появился совсем недавно», с легкой хрипотцой произнес он. «Мы почти что первопроходцы и на фоне опытных игроков других миров. Не хочу, чтобы ты видела наше позорное поражение». «Ты серьезно?» Я заглянула ему в глаза. «Думаешь, я стану о тебе хуже думать, если твоя команда не покажет себя лучше всех?» Он шумно втянул носом воздух, развернулся и включил воду в душе, да такую горячую, что ванная начала постепенно наполняться густым паром. Я коснулась его плеча. Кожа была совсем холодной. «Эл, я все равно приду. Не нужно. Даже если тебя ждет поражение, мы переживем его вместе». Он промолчал. Сделал воду прохладнее и, наклонившись над перегородкой душа, сунул голову под струи. Я набрала полную грудь воздуха и, решившись, громко произнесла. «Мне надо еще кое-что тебе сказать». Эл повернул голову, бросив на меня взгляд, но вода залилась ему в ухо, и он, резко подняв голову, повернул ее на бок, вытряхивая капли из уха. «Что-то не нравится мне твой тон. Итак, день в бездну, а теперь еще какие-то разговоры». Он сказал это с такой интонацией, что мне стало даже немного обидно. «Мы с Ноем сегодня вечером пойдем в клуб. Попытаемся либо что-нибудь выяснить, либо хотя бы установить следящие артефакты». Эл сел на душевую перегородку и тяжело облокотился на собственные колени. Мокрые насквозь штаны облепили колени, по рельефному торсу стекали с распущенных волос ручейки воды. Обхватив свою голову ладонями, он некоторое время сидел так, потом медленно выпрямился. «Давай я все же приму душ». «Хорошо», — я торопливо кивнула. «Таблицу реактивов потом у меня спишешь. Тебе нужно отдохнуть сегодня». Не дожидаясь ответа, я вышла из душа и, закрыв за собой дверь, прижалась к ней спиной. В горле стоял ком, я сделала несколько глубоких вдохов, услышала, как заплескалась в ванной вода и медленно сползла на пол. Несколько минут спустя, собравшись с силами, я все же вернулась в гостиную. Линда со своими парнями сидела в углу возле камина, что-то бурно обсуждая, оно раскачивался на стуле за столом, задумчиво глядя в свою таблицу. «Что-то случилось?» – спросил он, увидев меня. Я тяжело опустилась на стул рядом. «Не знаю. Может, стоит отложить вылазку в клуб?» Эл сам не свой. Ной кивнул. Он боится проиграть, продолжила я. Почему его так сильно это беспокоит? Самоуважение, он пожал плечами. Эл всегда стремился быть первым. Лучшим. Сильнейшим. Что-то не замечала, чтобы он так налегал на учебу. Ладно, что тут у нас? Даже с помощью Ноя сосредоточиться не удавалось. Я снова и снова возвращалась мыслями к Элу и даже вздрогнула, когда услышала, как отперлась дверь ванной комнаты. К нам он не спустился и, судя по звукам, ушел в свою комнату. Прошло несколько минут, Эйлор так и не появился. «Что-то мне беспокойно», – произнесла я, глядя на лестницу, будто могла сквозь стены увидеть, чем занят Эл. Под пером уже начала собираться клякса, и я поспешно отложила ручку в сторону. Буквы не собирались в слова, цифры не собирались к числа. «Пойду поговорю с ним». «Может, лучше я?» – с сомнением ответил Ной. Я отрицательно качнула головой и пошла наверх. Ной, вздохнув, пошел следом. В комнате Элла было темно. Я даже не сразу заметила, есть ли он внутри вообще или незаметно куда-то ушел. Когда глаза немного привыкли к темноте в едва освещенной уличным фонарем спальне, я все-таки заметила его, лежащего на кровати. Он расплатался на животе, будто очень сильно устал, головой уткнулся в подушку и даже не пошевелился, когда мы зашли. «Спит, что ли?» – шепотом спросила я. Ной покачал головой. «Пойдем», и потянул меня за запястье обратно, но я уверенно освободила руку. «Эл?» – негромко позвала я. Дракон не шевелился. «Оставь его», Ной снова попытался остановить меня. «Если хочешь, можешь идти, я сама с ним поговорю». «Не думаю, что он вообще хочет с кем-то говорить», – тихо прошептал Ной, но я не стала его слушать и уверенно пересекла комнату, чтобы сесть на кровать рядом с Элом. Скинув домашние туфли, я подтянула ноги под себя и провела ладонью по обнаженному сильному плечу. Эл тяжело вздохнул и повернулся ко мне одной лишь головой. Я осторожно убрала с лица влажные волосы. «Ты чего раскис?» – произнесла с улыбкой. «Не последняя же игра в твоей жизни». Он промолчал, а Ной замер чуть в стороне, облокотившись о стену возле камина и осуждающе скрестив руки на груди. «Просто устал», — тихо ответил Эл. «Знаешь, что я думаю? Быть может, твоя команда и проиграет. Но ты все равно войдешь в историю. Ведь ты первый капитан, который вообще решился на игру с опытными соперниками. И ваша задача — показать все, на что вы способны. Да, я знаю. Хей», я завалилась на подушку и, улыбаясь, посмотрела ему в глаза. «Мы же рядом. И там мы тоже будем рядом. Между прочим, даже Ника собирается прийти». Эйлор усмехнулся. «Уж перед ней-то нельзя ударить в грязь лицом». «Иди сюда», я поманила Ноя. «Ну давай, не будь букой». Он недовольно вздохнул, но подошел и сел на край рядом, всем видом демонстрируя, что не понимает, что от него требуется. «Ной тебя хоть раз бросал в беде?» — строго спросила я, надеясь, что в ответ не всплывут какие-нибудь старые обиды. Оба промолчали. «Вот и сейчас тебя никто не бросит. Хватит молчать и расскажи, что происходит, иначе мы не сможем тебя поддержать». Эл тяжело приподнялся над кроватью и сел в ее изголовье. «Все нормально. Просто устал, правда». Я, конечно, ни капли ему не поверила, но, видимо, Ной был прав. Он не хочет говорить о том, что его беспокоит. Поэтому я села рядом, прижавшись к нему боком, и поманила к себе Ноя. «Ну и ладно. Тогда давай отдыхать. У меня тоже уже от таблицы глаза в кучу». Ной тем временем тоже сел рядом и положил ладонь на мое колено, чуть оголившееся от того, что юбка задралась. У меня по спине пробежали мурашки. Заметив это, Эл положил ладонь на второе колено, и мурашки обернулись легкой пульсацией между ног. «Ох, великая праматерь! Мы не виделись чуть больше суток, а я так соскучилась по ним и по их прикосновениям. Ребят», — мой голос дрогнул, когда ладонь Ноя скользнула по бедру, задирая юбку еще выше. «Мне кажется, так дальше продолжаться не может. Нам нужно поговорить». «Может, не сегодня?» — осторожно уточнил Ной. «Нет, именно сегодня. И именно сейчас. «Что же, давай поговорим», — усмехнулся Эл. «Мне лично терять нечего». Это заявление несколько уязвило меня, но вместо того, чтобы ответить на него, я глубоко вдохнула и перешла сразу к делу. «Вы же понимаете, что то, что между нами, слабо походит на обычные деловые отношения». Эл прыснул. «Ага, особенно ужин у Кэмерона», — ответил Ной с непередаваемым сарказмом. «Маман уже просила привести тебя для официального знакомства», — добавил Эл. «А предыдущее она не посчитала за знакомство?» Смущенно отозвалась я. «Видимо, в той обстановке она предпочла сделать вид, что ничего не заметила», — ответил Ной. «И мне стало неудобно от осознавания, что он в курсе всего, что там произошло». Это смущение оказалось последней каплей. Я положила руки поверх ладоней драконов и взяла каждую из них так, что пальцы наши переплелись. Возможно, то, что я сейчас скажу, будет странно. Но знаете что? Мы будем либо все вместе, либо... Слов не нашлось, и голос мой жалобно затих. «Либо», — подсказал Эл. «Либо между нами сугубо рабочие отношения». «Что-то я не совсем понял», — несколько мрачно отозвался Эл, а Ной расхохотался. Мне стало даже немного обидно. Я перед ними тут чуть ли не душу выворачиваю, а он смеется. «Я не могу так. Каждый раз, когда остаюсь наедине с Элом, начинаю думать, как там Ной. А остаюсь с Ноем, не нахожу себе места, думая, что вы можете поругаться из-за меня». Теперь уже рассмеялся и второй дракон, заставив меня чувствовать себя последней дурой. Ной, видимо, заметил мою досаду первым. Он высвободил руку и просунул ее между моей талией и подушкой, крепче прижавшись ко мне, и зарылся носом в мои волосы. «Ну не дуйся», — проговорил он, свободной рукой погладив меня по бедру. «Просто мы не сразу поняли, что тебя так напрягает». «Все в порядке», — добавил Эл. «Мне даже спокойнее, что пока я занят, ты под присмотром Ноя. По крайней мере, ему я полностью доверяю». «Это верно. Вдвоем проще присматривать», — усмехнулся Ной, и его дыхание коснулось моего уха. Камень, что висел на моей шее последние дни, стал постепенно растворяться, уступая место облегчению, и я крепче жала ладонь Элла, а головой крепче прижалась к губам Ноя. Это было странно. Среди людей не принято иметь сразу несколько партнеров, и хотя я знала, что для драконов это норма, все равно никак не могла поверить, что они способны иметь одну ценность на двоих. Словно прочитав мои мысли, Ной добавил. «Однако, я все же порой ревную». Сердце глухо стукнуло о ребра. «Почему?» — спросила я, пытаясь взглянуть ему в глаза, но Ной не дал, спрятав лицо между мной и подушкой. Эл тихо рассмеялся. «Так пользовался бы, пока я занят. Хотя, зачем ждать момента?» Он одним движением перекатился на противоположную сторону кровати и, склонившись надо мной, ухватил юбку за резинку на поясе. «Эл!» — вскрикнула я, когда он ловко стянул ее с меня, оставив только в тонких чулках и кружевном белье. «Нам всем нужно немного сбросить напряжение», — заметил дракон. Ной, мгновенно подхватив инициативу, стянул с меня свитер, под которым не было даже белья, потому как из дома выходить в ближайшее время не собиралась. «Холодно же», — пискнула я. «Это ненадолго», — пообещал Ной. Его ладонь поднялась по моему животу к груди и остановилась, обхватив одну из них. Неторопливо, но с усилием провел по ней большим пальцем, нащупав мгновенно затвердевший сосок, и я закусила нижнюю губу от резкого наслаждения. Потом склонился и провел напряженным языком по второму. Тот упруго вернулся в исходное состояние, чтобы дать дракону повторять это снова и снова. Все это было так внезапно, что я совершенно растерялась и просто позволила им делать со мной все, что они считают нужным. Это было в некотором смысле тяжелее, чем с одним из них. Разрывающие на части ощущения следовали одно за другим и часто накладывались друг на друга, когда они ласкали меня одновременно. Эл стянул с меня трусики, оставив в конце концов только белые полупрозрачные чулки, и, обхватив руками ягодицы, несколько раз неторопливо прошел языком по складочкам, смачивая их и согревая своим жаром. Каждое движение драконов было правильным и точно выверенным. Как лораны, они чувствовали мое тело, словно сами оказывались под моей кожей, и причинить боль или сделать что-то неприятное могли только при сознательном желании. Поэтому я тонула в их ласках, хватаясь то за одеяло, которым была застелена кровать, то за плечи и волосы драконов. Извиваясь и постановая, пока вдруг, совершенно не ожидая от самой себя, не забилась вдруг в сильном, пронзающем насквозь оргазме. Ной закусил один из сосков, вырвав из моей груди еще более громкий стон, я потом спрыгнул с кровати, быстро скинув с себя домашнюю одежду, и встал надо мной на колени. Ощущая холод там, где он только что ласкал меня, я подняла взгляд. Прямо надо мной чуть покачивался его напряженный член, и в этот момент я поняла, что остро, просто невыносимо хочу почувствовать его внутри. Ной последний раз втянул в рот верхнюю часть складочек, отчего пульсация внутри стала еще сильнее, а потом слез с кровати. «Присмотри за ней, я на минуту», — сказал он Ною, после чего покинул комнату. Я приподнялась на локтях и немного растерянно проводила Элла взглядом, но долго размышлять о том, куда он ушел, мне не позволил Ной. Он подхватил меня под мышки и легко, будто я ничего не весила, уронил меня животом на кровать, придавив своим телом сверху. «Лежи», — прошептал он на ухо. Не переставая придавливать меня грудью, Ной приподнял мои бедра и, подложив под них подушку, заставил меня согнуть одну ногу в колени. Я безропотно подчинилась. А потом он наполнил меня, и я приняла его настолько, насколько могла вместить мягкими, податливыми, горящими от нестерпимого вожделения мышцами. Он был больше, чем нужно, и в какой-то момент я даже испугалась, но дракон вошел ровно настолько, насколько было нужно, чтобы не причинить боли. Я утробно зарычала, подавшись бедрами ему навстречу. Положение, в которое он меня уложил, усложняло ему проскальзывание, делая вход более тугим и узким. И новая волна оргазма накрыла меня всего через несколько сильных неторопливых движений его бедер, а потом его понесло. Он был словно сорвавшийся с цепи оголодавший зверь, и в каком-то смысле так оно и было. Его сила рвалась наружу, стремилась реализоваться, соединиться с моей и выплеснуться в окружающее пространство, посеяв вокруг себя жизнь. Настоящая драконья страсть, его почти что жизненная потребность, сейчас наполняла меня до конца, и я не могла удержать столько силы внутри. Эл был склонен выжимать меня до дна, а Ной, наоборот, наполнял с неожиданным для агрессивным напором. Я выла в одеяло, скомкав его перед собой, но не могла пошевелиться под тяжелым сильным телом. Эл вернулся скоро. Ной несколько раз вошел в меня энергичными движениями, потом вышел, шлепнул по одной из ягодиц и потянул за бедра, заставляя подняться на четвереньки. Им не нужно было сговариваться. Они понимали друг друга без слов. Ной толкнул меня вперед, к краю кровати, потом крепко взял за бедра и неторопливо вошел обратно. Я не успела даже понять, что происходит, когда увидела перед собой сидящего на корточках Элла. Он убрал с лица волосы и припал к моим губам в долгом сладком поцелуе. Ной продолжал двигаться, и я тихо стонала Эллу в губы, он ловил этот стон, он уже начал поглощать силу, и поток соединил нас всех троих. Эл провел большим пальцем по моим губам, и я ухватила его зубами, позволив вставить глубоко, провела по нему языком, всосала, и потом медленно подняла голову, чтобы палец выскользнул изо рта. Ной в это время собрал мои волосы в кулак и потянул на себя, заставив поднять голову выше, а Эл встал, и его член оказался так близко к моему лицу, что я, не раздумывая, открыла рот, приглашая его. Но Эл не стал входить. Он лишь поднес головку к губам, провел ею, гладкой, приятной на ощупь, влево и вправо. Я коснулась ее языком, и он сделал еще несколько движений из стороны в сторону. Ной немного убавил свою прыть, но даже так контролировать движение было сложно. Эл положил крупную ладонь мне на щеку и провел ею вниз, обхватив подбородок, а потом осторожно подался бедрами вперед. Словно леденец, я обхватила его губами, прижалась к нему языком и, чувствуя его сладость, закрыла глаза, когда он стал медленно выходить. Я не могла толком управлять своим телом в таком положении, но ему это не нужно было. Они оба наслаждались моей беспомощностью. Эл гладил меня по волосам, направлял мою голову, упирался своим достоинством в горло и выдыхал с тихим стоном наслаждения. Потом он наклонился, приподнял мою голову за подбородок, поцеловал и выдохнул в губы. «Хочешь почувствовать внутри нас обоих?» «Как?» – искренне изумилась я. Он усмехнулся, кивнул Ною, и тот вновь вышел из меня, чтобы потянуть за бедра, управляя мной как игрушкой. Ной лег на спину, усадив меня сверху, потянул мои колени ближе к своему торсу, а Эл толкнул сзади в спину, заставляя прижаться к Ною грудью. Я послушалась и замерла в ожидании. Со страхом и нетерпением. Ной погрузился в меня до конца, прижав к себе, и я вновь почувствовала легкое воздействие силы, когда Эл провел ладонью по ягодицам, остановился на промежности, совсем близко к Ною, и неторопливо вел пальцы внутрь. Я закусила губу. Мне даже в голову не приходило, что туда может поместиться что-то еще. Но он с легкостью двигал внутри пальцами, и притупившиеся было ощущения от этого стали значительно сильнее. Потом Эл придвинулся ко мне ближе, придерживая одной рукой за талию и... Ох, великая драконица! Он медленно входил в меня, плавно проскальзывая внутрь. Мне даже в голову не могло прийти, что я смогу принять их сразу, что они оба поместятся внутри. Но и замер, ожидая, когда Эл войдет до конца и сделает несколько пробных движений. Я утробно застонала. Им даже не нужно было ничего делать, как только они оба оказались внутри, что-то вспыхнуло внутри меня и взорвалось нестерпимым оргазмом, но они крепко держали меня, не позволяя совершить ошибку. Наконец, когда тело немного успокоилось, они начали медленно двигаться внутри, вызвав новую сводящую с ума волну. Тяжелое наслаждение сдавило меня. Парни тяжело дышали, но держали единый ритм. По напряженному лицу Ноя катились капли пота. Сила перетекала между нами. Мы стали единым потоком, будто всегда им и были. Будто так и должно было быть. Они оба одновременно, не сговариваясь, сделали рывок внутрь и замерли, извергаясь, пульсируя, вырывая из меня последние крики. А потом Эл выпустил мои волосы, и я опала на тяжело дышащего Ноя. Не без труда вышел из меня и упал на кровать. Я тяжело поднялась на дрожащих руках, чтобы слезть с Ноя, но это оказалось не так просто. Эл схватил меня за талию и рывком дернул на себя, роняя меня рядом. Я лежала между ними и вдруг начала тихо смеяться. «Это было смешно?» — усмехнулся Ной. «Нет, просто. Не знаю», — я выдохнула. «Облегчение, что ли?» «Это еще не облегчение», — вдруг сказал Эл, и через мгновение уже снова оказался между моих ног. Без труда отыскав набухший измученный бугорок, он провел по нему языком, и я содрогнулась от новой волны томительного удовольствия.